Стратегия змея. В бассейне Амазонки есть огромный удав, который называется анаконда. Это самый длинный и самый тяжелый удав на Земле. Взрослая анаконда может достигать 30 футов в длину, примерно 9 метров, и весить до 300 фунтов, примерно 136 килограммов. Если полностью развернуть анаконду, она будет примерно равна длине двух небольших автобусов. Но еще более интересна сила анаконды. В ее теле находится примерно 10 тысяч мышц, у человека 639. Это самая настоящая стрела, сделанная из мышц. Перед ней побледнел бы и чемпион мира по бодибилдингу. Если вы попадете в захват анаконды, она сможет создать давление 6,4 килограмма на каждый дюйм тела. Это как если бы у вас на груди 25 на 25 сантиметров припарковался 4-тонный грузовик. Слышите хруст собственных костей? Фильм 1997 года «Анаконда» как раз об этом. Эту змею можно назвать королевой джунглей Амазонки. Она находится на вершине пищевой цепочки. Но название «Анаконда» не очень звучное. Я буду называть ее «змеем». Ван Сифен говорил, герой китайского романа «Сон в красном тереме». У великих людей великие проблемы. То же самое можно сказать и о великом змее. Она не наедается обычной едой, ей нужна большая добыча. Но из-за своих размеров она не может долго гнаться за другими животными. Поэтому змей разработал свой особенный способ охоты. Он находит водоемы в тени деревьев, возле которых обычно нет птиц, черепах или аллигаторов, укладывается под деревьями и спокойно ждет, пока добыча попадет в ловушку. Поначалу все животные вокруг понимают: «Ой, да это же змея! Нет, нет, нет, туда нельзя!» Никто из животных не решается подойти. Но змей лежит неподвижно день, два, три, на него падают листья, он постепенно покрывается мхом, который скрывает змеиный запах. На третий или четвертый день по змею уже бегают насекомые, и на него садятся птицы, иногда мимо его пасти даже пробегают белки. Змею стоит только открыть пасть, и можно сразу проглотить белку. Но голодный змей все так же лежит неподвижно. Постепенно к нему начинают подходить небольшие зверьки, которые думают: «Возможно, это просто бревно, похожее на змею». На десятый день вокруг змея начинают собираться на водопой молодые птицы, с интересом наблюдая за бревном, похожим на змею. Несколько раз через змея даже перескакивают озорные зебры, но змей лежит неподвижно. Чего он ждет? Огромные возможности. Итак, до того момента, пока на водопой не придет баран или аллигатор. Он спокойно пьет воду спиной к змею, абсолютно не беспокоясь о защите, виляя хвостом прямо перед носом змея. Время действовать. Змей, пролежавший в укрытии больше 10 дней, как толстая черная пружина выпрыгивает с места. Аллигатор только успевает напрячься, чтобы убежать, но он уже обвит со всех сторон черными змеиными чешуйками. Змей постепенно начинает страшное удушение. Вскоре кровотечение аллигатора останавливается, он перестает бороться, и тогда змей полностью его проглатывает. Этой еды хватит на месяц. Змей находит другое место в тени деревьев, сворачивается, постепенно переваривает еду и ждет следующей жертвы. Стратегия змея. Когда я случайно увидел этот документальный фильм, я поразился стратегией змея. Конечно, змей не осознает, что он использует стратегию, но тысячелетний естественный отбор позволил ему выбрать наилучший способ охоты. Его стратегия очень проста – найти сладкое пятно, место возле водопоя, и спокойно ждать. Стратегическая фокусировка – охотиться только на больших животных, стратегически упускать возможность схватить маленьких зверьков. Ждать возможности, атаковать, самым бесхитростным образом – удушением. Как же этот подход похож на методы Баффета и Вильямса? Сейчас мы видим, что наилучшие мастера в трех разных сферах – в финансах, бейсболе и животном мире – выбирают одну и ту же стратегию. Я называю ее «стратегия профессионала». Выбрать зону с высокой ценностью, держать фокус, пользоваться для победы только теми инструментами, которыми владеешь лучше всего.